Глава 5. Гость задерживался. Как обычно. Вальтер давно привык к его опозданиям и относился к ним с пониманием, как к традиции. На каминной полке стояло несколько запыленных бутылок отменного хмеля, их только сегодня по его приказу принесли из погреба, и два пузатых низких бокала. «Так, что у нас здесь?» Как всегда появился в кабинете из ниоткуда и привычно шагнул к полке с бутылками, покрутил каждую на месте. «О, вермейская, старая мохитанская. Это что, неужели сарийская?» «Да, оно. Баларская, кирийская. Ого, драконья кровь. Чаги. Глаза разбегаются. У тебя завидная коллекция, Вальтер?» «Я старался. Что предпочтешь сегодня?» Гость покачал головой. «Ничего. В другой раз». «Что так?» Жестом пригласил сесть Вальтер. Гость поморщился и отмахнулся. «Тогда партию?» Кивнул в сторону шахмат хозяин дома. «Настроения нет». Вальтер удивился, но вид не подал. Похоже, у его гостя дела совсем плохи. «Что-то случилось?» «Ничего нового», раздраженно ответил гость, устраиваясь в кресле. У любого мужика, кем бы он ни был, для переживания обычно две причины — служба и женщины. Ну, со службой у гостя все было в порядке, он сам себе голова. Значит, второе. Вальтер присмотрелся. Глаза не выспавшиеся, с пока еле обозначившимися под ними кругами. Волосы хоть и были приглажены аккуратно, но просили стрижки. Отросла борода. Вальтер точно знал, что Гая на дух не переносила ни усы, ни бороду. Легкая небрежность в одежде. Хотя именно это, пожалуй, гостю даже шло. «Что Гая?» «Ничего», — буркнул недовольно гость, и Вальтер понял, что не промахнулся с выводом. «Не переживай. Рано или поздно одумается и вернется. Это тебе без разницы, ты привык, а я устал спать один. Помнишь, что ты мне посоветовал, когда Иса отказалась следовать за мной?» «А ты помнишь, что мне на это ответил?» Вальтер рассмеялся. «А мне вот уже не смешно», — потянул воздух носом гость. «Мне ее запах везде мерещится. Даже здесь у тебя. Чувствуешь? Пахнет вишней и шоколадом. Перед твоим приходом здесь была Вивьен. Почти час сидела. Мы обсуждали предстоящую экспедицию. Она очень ее ждет». «Знаю, что ждет», — отмахнулся гость. «И даже знаю, почему. Кстати, об экспедиции. Ты когда отправляешься?» «Вот закончатся у Вивьен экзамены в академии и в путь». «Нет, мне нужно, чтобы ты отправился раньше, а она догонит вас потом». Вальтер пожал плечами. «Можно и раньше. Вивьен, конечно, расстроится. Скажешь, что так надо. А ты Ису давно видел?» «Давно. Значит, скоро явится, жди». «Всегда жду». «Могу я попросить тебя об одном одолжении?» Чуть поколебавшись, спросил гость. «Конечно». «Не мог бы ты спросить ее при случае про Гаю? Она-то наверняка знает, где мать». «А что сам не спросишь?» «Спрашивал. Говорит, что не знает». «Так, может, и не знает». «Может, и не знает», — недовольно проворчал гость. «От Исы, правда, никогда не добьешься. Как обычно». Половину скажет, а половину умолчит. И даже скажет только то, что самой выгодно. Это называется политика. Ты сам ее этому научил. Сам. Сам. Не надо мне каждый раз напоминать про мои ошибки. Я тоже живой и имею на них право. Хотя, поверь, зачастую большее значение имеет не то, что ты заложил в дочь при воспитании, а с чем она родилась. Знаешь, как бывает? Учишь их, учишь. А тебе потом такое выдают, что диву даешься, где они успели нахвататься этой дряни. Я пока такого за Вивьен не замечал. Ну, это скорее говорит о том, что она умная девочка. А ты просто не все про нее знаешь, — с ехицей в голосе сказал гость. Ты себе не представляешь, что может храниться в шкатулке под названием «Женские секреты». Я один раз сунулся и зарекся. Ну их к хортам. Там причинно-следственную связь отследить невозможно, а они это называют. Как же его...» — пощелкал пальцами гость. «А, вспомнил. Женская логика». Вальтер расхохотался. «У тебя 5 дочерей, и ты до сих пор не разобрался во всем этом. Куда уж мне с одной?» «Не скромничай. Тебе и с одной много досталось». «Я помню, когда Иса принесла мне новорожденную Вивиан. Ей дня не было. Хотела узнать, какие родовые способности унаследовала дочь от нее, какие от тебя. А ты?» «Я? А что я?» «Ответил, что младенец чист, как слеза, и что Исе очень повезло, сможет слепить из дочери все, что угодно, как из куска воска. И она, без сожаления, отдала дочь тебе. Как говорится, одной стрелой 2 ворон подстрелила, и желание твое выполнила, и от пустышки избавилась». «Ты обманул ее?» «Нет, конечно», — покачал головой гость. «Любой младенец, кем бы ни были его родители, рождается чистым листом, и тут я не соврал. Приди Иса ко мне с Вивиан спустя хотя бы полгода после рождения, я бы уже не смог так ответить. А ты принял дочь, не интересуясь ее одаренностью и силой. Тебя тогда больше волновало, как бы ее случайно не уронить и где найти хорошую кормилицу». Вальтер нахмурился. «Иса могла не отдать мне Вивиан. Ты раньше не говорил». «Могла, могла. Она их Гае ходила, чтобы узнать будущее дочери. Та ей ничего не сказала, и Иса расценила это как дурной знак. Да, так что вряд ли твою красавицу по расчетливости кто-нибудь за пояс заткнет. Кстати, она много позже пыталась вернуть дочь, постоянно жаловалась мне на тебя. Мол, везде таскаешь Вивиан за собой, не следишь, плохо воспитываешь, а она знает, как лучше. Наслушался всякого. Не поверил? Да что я свою дочь, что ли, не знаю? Она и сейчас наверняка какие-нибудь козни строит, чтобы Вивиан к рукам прибрать. Зачем? Вивиан взрослая, ей не так просто манипулировать. Не стоит недооценивать Ису. Найти того, кем можно помыкать, управлять и командовать, для нее сплошное удовольствие. С тобой-то у нее не вышло. Мне иногда кажется, огонь, что зажегся между вами, возник не благодаря чему-то, а вопреки всему. Вашим характерам, обстоятельствам, желаниям, целям. Тем, что ты не поддавался ее капризам. «Иса спасла мне жизнь», — напомнил Вальтер. «Да, этого у нее не отнять», — довольно хмыкнул гость. «При всем тщеславии и себелюбии она умеет и спасать, и возвращать жажду к жизни. Порой это перевешивает остальные ее недостатки. Меня самого это выручало не раз. Помню, настроение паршивое, все из рук валится. А придет Иса, расскажет про очередную свою затею или выходку. Сначала за голову хватаешься, после смеешься, а потом бросаешь хандру и идешь все исправлять. Иначе, если Гая узнает, такое устроит, что мало никому не покажется». При упоминании имени Гаи гость снова помрачнел. «Не переживай, вернется». «Пусть только попробует не вернуться. Разнесу к хортам Архотовым все, что можно и нельзя». Дело шло к полуночи, когда, проводив гостя, Вальтер вышел из кабинета. «Доброй ночи, пап». Вивиан прошла по коридору мимо него в сторону своих покоев. Вальтеру показалось, что за ней потянулся шлейф из смеси запахов вишни и шоколада. «Вивиан!» «Да?» Остановилась и обернулась. В руках она держала старинный фолиант, который прижимала к груди. «Ты сменила духи?» «Нет, я последнее время ничем не пользуюсь». Вальтер задумчиво разглядывал дочь. «А что это у тебя?» «Это?» Вивиан чуть отстранила фолиант от себя. «Книга Верховной Ведьмы Дархай. Ты привез мне ее в прошлом году из экспедиции, помнишь?» «Кажется, припоминаю. Пригодилась?» «Да, очень. Спасибо. Я пойду?» «Ступай. Спокойной ночи». «И тебе». Вальтер постоял немного, глядя вслед дочери и размышляя. Потом улыбнулся и отправился спать. В конце концов, его просили ни во что не вмешиваться. Вот пусть и разбираются сами. «Салея, постой! Да за тобой не набегаешься!» Запыхавшийся Грей Аскон с факультета темной магии догнал Салею у крыльца девичьего общежития. «Да постой же ты! Он схватил ее за локоть и развернул к себе. С того дня, как исчез Мейден, прошло почти полгода. И за это время у Сали не случилось ни одной интрижки. Как-то не складывалось ни с кем. И не то чтобы не было претендентов на ее внимание и благосклонность. Просто ей не нравился никто. Ухаживали многие, но сдавались после 2-3 седмиц безуспешных попыток привлечь внимание своенравной красавицы. Грей Аскон оказался самым упертым из всех и к тому же с факультета темной магии. Эти ребята, аристократичные до мозга костей отпрыски древних магических родов, редко снисходили до ведьм, не по статусу, предпочитая девчонок с факультета артефактологии. «Я кричу тебе, кричу, а ты словно не слышишь». «Задумалась». «Надеюсь, обо мне?» — широко улыбнулся парень. В ответ взгляд зеленых глаз уколол сосновыми иголками, а в черных зрачках в одно мгновение вскинулось и померкло ведьминское пламя. «Ух ты!» — завороженно уставился на нее Грей, нисколько не смутившись. «Ну и взгляд! Таким можно костер зажечь?» «Можно», — холодно отозвалась Салли и высвободила локоть из руки Грея. «Огонь — моя стихия. Дай пройти». «Погуляем сегодня вечером в городе?» — не унимался парень. «Я знаю несколько уютных местечек. Тебе понравится». «Нет». «Опять нет. Вчера нет. На прошлой седмице нет. Я же и заставить могу». «Салея Ош находится под покровительством великокняжеской семьи Валории, Грей Аскон. И я бы искренне никому не советовала угрожать ей или принуждать к чему-либо». Даже Салли вздрогнула от неожиданности. Вивьин появилась у них за спинами, словно из воздуха соткалась. Грей Аскон не сильно стушевался, но отступил на шаг от рыжей ведьмы. «Княжна?» — склонил он голову в приветствии. «Прошу прощения, не заметил вас». «В Академии не принято обращение по титулам. Разве вы не знаете?» — язвительно обронила Вивьин. Грей знал. И младшую княжну тоже знал. В силу положения семьи ему приходилось бывать в княжеском дворце. И младшей княжне он был представлен давно. «Простите, леди Вивьин, красота вашей подруги затмила мой разум и...» «Довольно», — властно и раздраженно оборвала его Вивьин. «Кажется, вы куда-то спешили?» Грей повернулся к Салли. «Еще раз прошу прощения, Салия. Надеюсь, мы еще увидимся». И, откланившись, зашагал прочь, не оборачиваясь. Вивьин проводила лорда Аскона тяжелым взглядом. «Ты что такая злая?» Салли дождалась, пока парень скроется из виду, улыбнулась и взяла подругу за руку. «Хорт, не могу. У меня в последнее время острая непереносимость наглых темных магов. Прям так бы их всех... Ух! Ладно». Вивьин тряхнула головой, словно сбрасывая с себя раздражение. Резко выдохнула и, глядя в сторону, продолжила. «Муро выводит меня из себя как будто нарочно. Думаю, он хочет, чтобы я потеряла контроль и сделала что-нибудь плохое, и тут он мне отомстит за все сразу. Еще немного, и он преуспеет в этом. Не поверишь, я прям порвать кого-нибудь готова. Дома шагу невозможно ступить, чтобы его не встретить. Тебя Аскон достает?» «Не особо. Не переживай, я справлюсь». «Где он только тебя углядел? Они со своей территории не высовываются в мир простых смертных. Это же ниже их достоинства, напыщенные индюки». «В лазарете. Я ему рану обрабатывала. У них на полигоне что-то произошло, я особо не интересовалась. Он флиртовал, пока я перевязку делала, а потом вот начал подкатывать». «Ясно. Будет доставать, скажи». «Хорошо». Факультет темной магии в Академии Дарамуса был отдельным миром. У темных магов была своя огороженная территория, на которую, кроме преподавателей и адептов факультета темной магии, никто не мог попасть без особого разрешения. Свои полигон, столовая, общежития и корпуса, где проходили лекции. Вот только лазарета своего у них не было. Всегда хотела узнать, почему они учатся отдельно. Особенности магии. Темная магия вообще штука опасная и капризная, особенно если ей не уметь управлять или не хотеть управлять. Вивьин горько усмехнулась. Это не их от вас защищают, а вас от них. Разве от них нужно защищаться? А как же ты? С тобой же все свободно общаются. А что я? Обычная целительница, как все. Вивиан взглянула на подругу и улыбнулась. «Ладно, пошли к тебе. Сегодня семейство Моро пробудет допоздна у нас в гостях. Даже дядя Лариус собирался примкнуть к этой душевной компании. Поэтому я домой и не тороплюсь. Конечно, я Сандеры знаю не так хорошо, как ты», — Салли одарила подругу лукавым взглядом. «Но мне он показался довольно милым. А Агни на него прошлым летом серьезно запала. Правда, он к ней не проникся, и она утешилась другим инквизитором из его отряда». Вивьен цокнула и закатила глаза к небу. «Да что вы все в нем нашли?» «Не понимаю. Знаешь, мне иногда кажется, если мы с ним столкнемся на узкой дорожке, одному из нас точно не сдобровать».